Глава 20. Как Якобу отучила грызть обувь. Первый рабочий день после отпуска. Тороплюсь домой, ожидая радостный скулёж после хлопка двери автомобиля. Куба научился различать звуки наших с мужем машин и начинает радостно поскуливать уже на этом этапе. Однако, но глаз всё-таки приоткрыл. Нужно заследить, сколько ещё раз пролетит по морде тапкой. Устав воспитывать невоспитуемое, я поставила раненую пару любимой обуви посреди коридора, чтобы муж, когда придет с работы, полюбовался на Кубино творчество. «Больше бить не будешь?» «Буду. Еще раз прикоснешься к обуви, буду бить». Поняв, что экзекуция завершена, свинский пес по имени Куба вскочил на ноги и, как ни в чем не бывало, побежал ко мне, словно я... «То дома это трогать нельзя. Оно тебе дорого, я понял. Надеюсь, поживем, увидим. Прошел год, дом и вещи в полной сохранности».